20. Дурные привычки. К ним относятся прежде всего те, которые проявляются главным образом в ослаблении внимания. Например, привычка, читая книгу, думать о другом. У некоторых внимание само по себе действует нормально, но дурной навык небрежного чтения портит его работу. Об этом уже было упомянуто выше. Убийственно действует привычка только пробегать книги, приводящая к неумению читать медленно. Она может развиться под влиянием многих причин. К ней, например, может привести привычка глотать книги. Если прочитываешь в день по 400 страниц, не может быть, конечно, и речи о глубоком полном чтении. Часто к этому уже приучает и необходимость. Так иногда приходится поневоле просматривать множество книг для ознакомления с ними. Такова обязанность критика-журналиста. Они оказываются иногда в том положении, которое изобразил Лермонтов. «Поверьте мне, судьбою несть даны нам тяжкие вериги. Скажите, какого прочесть весь этот вздор, все эти книги? И все зачем, чтобы вам сказать, что их не надо читать?» Но какова бы ни была причина, необходимо бороться с ее действием. Необходимо постепенно поддерживать себе навык к полному, углубленному чтению хороших, нужных, глубоких книг, выбирая время для такого чтения. Чтение запоем очень вредна также привычка читать запоем. При чтении запоем человек может долго обходиться без чтения, но, взявшись за него, уже читает до одурения, до головных болей, до полного переутомления. Как это вредно, собой очевидно. Но вредно и вообще глотание книг. Оно не только создает дурной навык к исключительному пробеганию книг и поверхностному чтению, но прямо действует ослабляющим образом на память, на внимание, на воле. Мне приходилось нередко слышать жалобы глотателей на ослабление памяти. Вообще же, когда много глотается, мало переваривается.